союз и матримониальное родство с лангобардским королем еще более укрепляли герцогскую власть. Его сын Теодон, посланный в Рим, по требованию Дезидерия был крещен папой с церемониями, подобающими королю. Бавара-лангобардская коалиция не просто ослабляла франкское государство, она угрожала его существованию. Как реагировал на все это юный Карл? Просматривая события первых трех лет его царствования, нельзя отделаться от чувства недоумения. Здесь повсюду веет несуразицей, противоречивостью, отсутствием инициативы. Он, правда, самостоятельно усмирил аквитанский мятеж, причем, несмотря на его просьбу, Карломан не оказал ему никакой поддержки, но то было его единственное деяние. Невольно приходит мысль, если бы к концу рассматриваемого периода умер не его брат, а сам Карл, он остался бы в глазах потомства весьма ничтожной посредственностью. Почти все время скитался он по своим многочисленным поместьям, охотился, отдыхал, давал вклады монастырям. Не без интересно отметить, что будущий неутомимый воитель, позднее вдоль и поперек исколесивший Европу, 11 месяцев подряд просидел в одном месте, на вилле в Валансьене. Нельзя, правда, забывать, что Карл был еще довольно молод и весьма неопытен. Привыкший ранее на все смотреть из-за спины сурового отца, теперь он всецело поддался влиянию матери. Вдовствующая королева Бертрада была женщиной властной и честолюбивой. При жизни Пипина она длительное время находилась в серьезной размолвке с ним, что едва не стало причиной развода супругов. Сторонница пролангобардской политики, теперь она стремилась взять реванш. Прежде всего, королева постаралась примирить сыновей. Затем, летом 770 года, она предприняла путешествие в Италию, побывав по дороге и в Баварии. Она виделась с Тассилоном, получила благословение папы и вела длительные переговоры с Дезидерием. В результате Бертрада возвращалась во франкское государство, везя с собой младшую дочь лангобардского короля Дезидерату. Несмотря на то, что Карл был уже женат и даже имел сына, мать заставила его отвергнуть свою супругу Гемельтруду и жениться на Дезидерате. Свадьба была торжественно отпразднована в Майнце на Рождество 770 года. Чего же добивалась вдовствующая королева? В первую очередь, укрепление своей власти. Она стремилась поднять свой авторитет за счет всеобщего умиротворения. Бертрада мечтала объединить братьев, установить добрососедские отношения с Тассилоном, ликвидировать соперничество между папой и Дезидерием в Италии и сделать последнюю постоянной союзницей франкского государства. Одним словом, установить мифический «Пакс Романа эт Пакс Кристи» на Западе. Мир римский и мир Христа. Потребовалось менее года, чтобы эта хитроумная политика оказалась перед лицом полного краха. Дезидерий сориентировался мгновенно. Видя, что с севера отныне ему никто не угрожает, он резко усилил натиск на папу и стал отбирать у него область за областью. Стефан III вначале забрасывал письмами обоих франкских государей, рассчитывая, что те, по примеру своего отца, придут на помощь Риму. Когда же стало ясно, что этого ему не дождаться, папа отдался на милость Дезидерия. Франкская держава теряла свои позиции в Италии.